Так гораздо интереснее получается. Что? Так гораздо интереснее получается. Чем читать, да? Самому. Ну, самому, наверное, не выдержали столько читать. Нет, вам читать. А, ну, я писал, это само собой. Вы же понимаете, что это все читано мною не один раз. Я так думаю, судя по вашему настроению, что так доходит больше и глубже, чем когда вы просто читаете эти книги. Ну и плюс вставочки. Ну ладно. Я проверил. Я так не решался это делать. Думал, что это будет нудьга. Я, правда, предупредил. Я пригласил же всю и нашу субботнюю группу, и средовскую. Ну, я предупредил, что будет нудно. Некоторые этому поверили. Наивные люди. Большинство, конечно. И не пришли. Если бы я был уверен, что будет интересно. Я сам не знал. Я честно предупредил. Я один раз попытался читать в студии. Меня хватило на 15 минут. Но такая форма, ничего. Я думаю, что в результате книга улучшится, потому что вы же замечали, кое-что я вставлял по ходу дела. Того, чего нет в книге. Да, и здесь она будет, конечно, от других аудиокниг отличаться.